Светозарную лучу вам радцы жития, сущим неугасимую, видим тя Богом избранне очи Николае, с невещественными, бо ангельскими светы беседуешь, о несозданном троическом свете, верных же души просвещаешь, вопиющих ти таковая. Радуйся, озарение ты солнечного света, радуйся, денницы незападимого солнца, радуйся, свече божественным пламенем божественная, радуйся, яко угасил и себе соски пламень нечестия, радуйся, светлое правоверие проповедание, радуйся, доброзрачное света евангельского сияние, радуйся, молния ереси пожигающая, радуйся, громе устрашающей соблазняющая, радуйся, истинно научителю разума, радуйся, таинственному изъявителю, радуйся, яко тобою попрася поклонение твои, радуйся, яко тобою научихомся поклонятися Творцу в Троице, радуйся, Николае, великий чудотворче.